Глава 10. «Знаешь, ты столько сделал для меня, и сейчас ты снова спас меня», — начала моя подруга. Признаться, говорить мне не хотелось вообще. Я чувствовал свою вину, ведь она могла умереть из-за моей беспечности. Я, как последний дурак, повелся на эту уловку. Я ведь знал, что эта тварь копирует голоса, как попугай, запоминая фразы вместе с интонацией, вместе с голосом говорившего. Знал, и как самый недалекий идиот позволил себя провести. Из-за этого я мог потерять ее, потерять навсегда. Случившееся — моя вина. Я чувствовал угрызение совести. «Нет», — она покачала головой. «У меня своя голова на плечах, я сама во всем виновата. А насчет того, что я не использовала исцеление, я боялась. Боялась, что ты снова будешь умирать, а я снова не смогу тебе помочь». «Ты чуть не умерла!» «Я знала, ты спасешь меня. Несмотря ни на что, ты достанешь меня даже с того света. Я доверяю тебе, Олег. Я верю, что ты всегда вытащишь меня из любой беды. Ты сильный, в тебе есть то, что заставляет безоговорочно верить в тебя». Я просто не знал, что на это ответить. Слова застряли в моем горле. «И да, я знаю, что ты не пользовался моим телом, пока я была под контролем. И никогда так не поступишь. Я верю, если ты берешь меня под контроль, значит, хочешь спасти, и никак иначе». Мы замолчали. Тишина нарушалась только цокотом копыт. «Знаешь, что на самом деле интересно?» — спросил я. «Что?» «Эта тварь была 22 уровня, но при этом обладала огромной скоростью, иммунитетом к ментальным атакам и чуть нас не убила». «Кстати, да. Ты что это такое провернул? Я тоже хочу такое умение». «Маленькое это для него». «Эй, я не маленькая. 1,64 м — нормальный рост для девушки». «Нормальный, нормальный», — улыбнулся я ей в ответ. «Олег, спасибо. Спасибо, что не развенчал мою веру в тебя. Спасибо, что спас». «Не за что. Что можно еще на это сказать?» «Так, что это за умение такое?» «Воспламеняющая ярость. Когда я в ярости, вокруг меня открывается малый филиал ада». «Значит, есть твою еду стало опасно для здоровья?» «Это всегда было опасно». Солнце только подошло к зениту, а мы уже приехали. Вот она, татарка. Отсюда до Ставрополя рукой подать, но мы решили ехать в город только с утра. Неизвестно, как там, что происходит в этом городе. Да и не хотелось туда ехать, ведь, скорее всего, именно там и разойдутся наши пути. Обосновавшись в одном из дворов, мы развели костер. Таня что-то готовила, а я вырезал новую поделку для своей маленькой подружки. Не знаю, когда увижу ее, но, может, в Ставрополе, узнав о том, что в Невинномысске есть живые, вышлют к ним делегацию. В том, что в Ставрополе живые имеются, я не сомневаюсь. Теория аналитиков Суворова оказалась верна. Чем ближе мы подходили к городу, тем слабее были монстры. Исключением была только та тварь. До сих пор вздрагиваю, вспоминая ее. А это значит, что в городе куда большим, чем Невинномысск, людей должно выжить еще больше. Разговор не шел, и, пообедав, мы отправились мародерствовать. Людей в домах не было. При этом найти пищу мы не смогли. Вообще. Как думаешь, это из Става постарались? Скорее всего. Вопрос провианта стал для нас важным еще с утра. Дело в том, что моя ярость сожгла все, что у нас было. Секиру я оставил на седле. Таня оставила у велосипеда сумку с одеждой, разумно решив, что на нее никто не покусится. Все съедобное мы занесли в дом, который я удачно сжег дотла. Мы нашли немного пищи в других домах, но ее хватит от силы дня на два. Единственное, что мы смогли откопать, это был клинок Тани. К огромной радости моей спутницы, клинок был цел. Но вот что меня поразило, когда я задумался обо всем этом, это то, что Снежка была голая. «Скажи, а этот твой иммунитет не защищает твою одежду?» «Нет», — легкомысленно отмахнулась девушка. «В описании говорится, что я становлюсь частью огня». «Это получается, такие фокусы не стоит проводить в городе». «Ну, если не хочешь показать всем меня в голом виде, учти, я не эксгибиционистка». «Нет, конечно. Мне важен твой авторитет. Все же там живут твои родные». «Не бойся, родные всегда считали меня чудачкой». «Почему?» «Это заявление меня сильно удивило. Потому что я никогда не была такой, какой они хотели меня видеть», — грустно улыбнулась моя собеседница. Весь вечер мы провели за столом. Я достал бутылку довольно дрянного вина, и мы болтали, наслаждаясь общением друг с другом. А когда солнце совсем спряталось за горизонт, мы тоже спрятались от всех под легким одеялом. Возможно, это последняя ночь, когда мы вместе. А значит, надо ей насладиться до последнего вздоха. Так думал я, так думала и она. Ставрополь, как ни странно, встретил нас гулом голосов, ударами молотов и прочим рабочим шумом. Звуки работ слышались прямо за входом. Люди разбирали старые дома на краю города и увозили их в южный лагерь. Да, как рассказал нам словоохотливый парень из рабочих, лагерей в городе несколько. Но рассказать подробнее он не смог. К нам подошел здоровый лысый парень с битой. Из бейсбольного оружия торчали гвозди, сотки. Колоритный такой парень. Он тут же отправил филонившего трудягу работать и обратился к нам. «Вы чё тут рыскаете, твари?» — сплюнул он себе под ноги. Непонятно откуда появились еще двое, явно шестерки. «Язык придержи». Парень мне не нравился. И стоило проучить его за оскорбление, но неизвестно, как на это отреагирует начальник лагеря. «Рот закрой, урод!» Рука-пистолет моей спутницы тут же выпустила снаряд, ударивший прямо между глаз здоровяка. «Хана тебе, шлюха!» — взревел бугай, делая шаг к нам. Я встал между ним и Таней. «Рассечение!» — проревел слово ключ мой противник, занеся над головой биту. «Идиот! Кто же предупреждает противника перед ударом?» У рассечения есть пара безусловных минусов. Первый — умение наносит только вертикальный удар. Изменить направление удара невозможно. Поэтому, когда я сделал шаг вправо, удар прошел мимо. Второй — удар очень силен, он уносит за собой тело хозяина. Таким образом, мне открылась великолепная возможность. Мой удар кулаком пришелся прямо в челюсть грубияна. Я не сдерживался. Даже если убью, жалко не будет. Кость хрустнула. Видимо, этот парень еще долго не сможет говорить. Да и встать будет проблематично. Нокаут. Два его дружка подняли оружие. Один держал мачете, явно китайской работы. Другой прицелился из пневмата. О том, что оружие не настоящее, говорил хвостик газового баллона. «Тихо все!» — раздался голос позади меня. «Что тут происходит и кто вы такие?» К нам подошел мужчина, явно военная выправка. На вид лет 40. Седина уже тронула висок, но пока еще не покрыла голову. «Они ежа уложили!» — тут же наябедничал парень с мачете. «Чем?» — тут же задал главный вопрос подошедший. «Кулаком!» — неохотно ответил ему ябеда. «За что?» Этот вопрос адресовался уже мне. «Он оскорбил мою подругу». «Это правда?» Военный посмотрел на подчиненных. Тот, что с пистолетом, кивнул. «Тогда ёж получил за дело. Итак, вы не ответили, кто вы такие? И что вы делаете на нашей территории?» «Мы пришли с невинки, ищем кое-кого». «Не местные, значит?» Зачем-то уточнил глава их охраны. «Да». «Ладно, идем со мной. В штабе разберемся». Мужчина запрыгнул на коня, и мы направились к штабу. Сопровождающий был молчаливым человеком, представился только Дмитрием Ивановичем. Штабом оказался жилой многоэтажный дом, закрученный в кольцо. Точнее, это были несколько домов, но их объединили уже давно. Входа во двор было 4. С разных сторон света стояли высокие арки, в данный момент времени перекрытые грузовыми автомобилями. Открыт был только один въезд. Его перекрывал только шлагбаум. Впрочем, эта нехитрая преграда тут же поднялась, пропуская нас внутрь. «Сейчас пройдете в кабинет нашего начальника контрразведывательной службы Пал Палыча, а потом подумаем, что с вами делать». «И что мы будем делать у него?» «Просто побеседуйте», — спокойно сказал наш сопровождающий. Ни одна мышца на его лице не дрогнула, однако тело покрылось красной аурой. «Нет, так не пойдет». «Контроль». «Что делает Пал Палыч?» — спросил я, глядя в стеклянные глаза Дмитрия. «Он ментально воздействует на людей, чтобы узнать о них все, что нужно». «Под контроль, значит, берет. Нет уж, нам это не подходит. Веди нас к главному в вашем лагере. Проходи, естественно, как обычно, чтобы никто ничего не заподозрил». Наш сопровождающий тут же отправился в другой подъезд. Пройти было легко, то ли его не любили, то ли боялись. Но никто не останавливал. Идти пришлось недолго. Умение я обновил лишь однажды. Достижение волевой давало мне несколько секунд форы, чтобы использовать умение до того, как оно закончит свое действие. «Войдите!» — прозвучал властный голос, и мы вошли в кабинет местного главы. «Иваныч, тебе чего?» Седой подтянутый мужчина сидел за столом, изучая бумаги. Он не сразу увидел нас, но когда второй раз поднял вопросительный взгляд на подчиненного, все же обратил на нас внимание. «Дима, ты почему молчишь, и кто это такие?» «Он под контролем», — ответил я в тон мужчине. «Это вынужденная мера. Не люблю, знаете ли, быть под чужим контролем». «Вот оно как!» Мужчина посмотрел на меня злым взглядом. «Убери контроль!» Стрелка на откате умения уже закончила свой ход, значит, Иваныч скоро придет в себя. «Ах ты, тварь!» — отпрыгнул от меня мой бывший заложник, выхватывая штык-нож из ножен. «Вова, я не виноват! Он меня под контроль взял!» «Я уже понял. Убери нож, убить мы их всегда успеем». «Самоуверенно». «Вов, у него минимум 20-й уровень. Он второй контроль использовал. Я даже заминки не получил, чтобы хоть что-то сделать». «Ничего. Ты знаешь мои умения», — спокойно ответил местный начальник. «Итак, что вы делаете в нашем штабе?» Вова, как его назвал Иваныч, откинулся в кресле и посмотрел на меня. «Мы кое-кого ищем. Эти люди жили в Ставрополе до конца света». «На юге?» «Нет», — ответила Снежка. «Они жили на Чапаевке и работали в центре». «Ну так и идите к ташлинцам или в центральный лагерь. Чего вы к нам-то приперлись?» — удивился начальник. «Мы вообще не знали, что тут несколько лагерей. Мы только в город прибыли». «То есть вы хотите сказать, что не имеете отношения к другим группировкам Ставрополя?» — приподнял бровь Владимир. «Нет». «Это меняет дело». «Да брешут они! Они с юга зашли, со стороны татарки!» «Это правда?» — вновь посмотрел на нас мужчина. «Да». «И вы никого интересного там не встретили?» «В татарке нет. Там вообще никого не было. А вот в хуторе Верхнеегорлыкском кое-кого интересного встретили». «И кто же это был?» «Мы прозвали его попугаем, но напоминало это существо обезьяну. Повторяло слова за людьми. Пришлось его убить». «Убить демона?» «Ну, не знаю, насколько он демон, но кровь у него вполне реальная. Если будете на хуторе, думаю, без особых проблем найдете сожженный дотла дом». «Это мы проверим. Но если это правда, мы будем тебе благодарны». «Мы уже ощутили вашу благодарность. Сначала на нас бугай сбитый напал, оскорбил мою подругу, а затем к мозгоправу нас отправили». «Поймите, в городе очень напряженная обстановка. 6 лагерей ведут между собой холодную войну. Наши люди пропадают без вести. По городу бродят зомби, а с севера нападают орки. Мы просто обязаны проверять всех». «Орки, наверное, какие-то монстры, схожие с фантастическими их сородичами. А вот зомби — это что-то новенькое». «В городе бродят зомби?» — удивленно расширила глаза моя спутница. «Именно. Но сначала, думаю, нам надо познакомиться. Меня зовут Владимир Викторович Семянников», — сделал паузу мужчина. «Я Леший, это Снежка», — представил я нас, не вдаваясь в подробности настоящих имен. «Пусть так. Скажи, Леший, что вы планируете делать дальше?» «Для начала нам надо найти тех, кого мы ищем». «А потом?» «Не думал пока об этом», — покривил я душой. «Скажи, судя по всему, твой уровень перевалил за планку в 20». «Верно. Не вижу смысла скрывать очевидное». «В моем лагере, включая меня, всего 3 смогли достичь этой цифры. Но все мы очень заняты, рук не хватает. Не хотел бы ты нам помочь? Естественно, не бесплатно». «И чем вы собираетесь мне платить?» «Ну, как минимум, еда, вода и любое доступное оружие у тебя будет. Кроме того, я могу предложить тебе безопасный ночлег и даже девушек». «Девушек?» — приподнял я бровь. «Все верно. Многие до апокалипсиса занимались проституцией, а некоторые решили принять самую древнюю профессию уже после конца света. Это ведь намного проще, чем трудиться. И уж тем более не так опасно, как драться. Я могу предоставить тебе этих девушек в распоряжение. Думаю, они даже не откажутся попасть под твой контроль». Не знаю, хотел ли он получить положительный эффект, но желание вызвал кардинально противоположное. «Думаю, нам пора уезжать», — огласил я свою мысль. «Подожди. Я все понимаю, это противно, но ничего другого у меня пока нет. Мне нужен человек. Этот город просто утонет в крови, если не остановить его». «Кого?» Кажется, глава лагеря сказал лишнее. «Мы можем помочь вам с поиском, если останетесь в лагере», — предпринял он последнюю попытку. «Нет, мы должны найти тех, кого ищем, а потом мы уже и обсудим работу и плату за нее». «То есть я могу быть уверен, что к другим лагерям вы не примкнете?» «Не можете, но обещаю, перед тем, как примкнуть к кому бы то ни было в Ставрополе, я пообщаюсь с вами. Вам этого достаточно?» «Да», — удовлетворенно кивнул Владимир. «В таком случае мы пойдем». «Лена!» Из коридора влетела высокая блондинка на каблуках. Стереотипы и желания прошлого мира перекочевали в этот. Люди все так же хотят иметь при себе очаровательных секретарш. «Проведи ребят в канцелярию. Пусть поищут среди наших людей своих друзей». «Маловероятно, но чем черт не шутит?» — ответил на мой вопросительный взгляд мужчина. «Но это будет не бесплатно. В обмен вы расскажете о монстрах и прочем, встреченном вами в пути». «Это неравноценный обмен», — покачал я головой. «Мы поделимся с вами информацией обо всех проживающих вот в этом регионе». Я провел карандашом по карте Ставропольского края в тех местах, где мы побывали. «Монстры, опасности, жилые поселки. Но взамен вы дадите нам информацию о том, что происходит в городе. Расположение лагерей, монстры и уровни на территории города. Также с вас еда и питье, сколько нам потребуется». «Хорошо», — кивнул глава лагеря. «Эта территория мало изучена из-за этого проклятого демона». Девушка проводила нас в обещанное помещение. Большая комната была заставлена различной макулатурой. Стояли стеллажи с книгами. Информационный вопрос здесь поставлен грамотно. «Любовь Ивановна, Владимир Викторович велел дать этим молодым людям всю информацию по городу и посмотреть среди наших людей их знакомых. Кроме того, нужно записать с них данные о монстрах и людях на протяжении от нас до Отрадной», не ходя вокруг да около, объявила наша провожатая. Толстая женщина в очках противно скривилась. «Вовка что думает, у меня работы тут нет? Каждый день какие-то записи. Вот зачем ему столько книг из мифов и легенд?» «Мне передать ваш отказ?» «Нет», — нехотя ответила женщина. «Передай, что все сделаю». Лена, кивнув, вышла, а Любовь Ивановна снова скривилась, сказав, плюнув в спину девушки, «Подстилка!» и уже развернувшись к нам, рявкнула. «Чего вам? Вон тетрадь, сами ищите!» «А можно вежливее?» — возмутилась моя подруга. «Еще мне перед такими молокососами не раскла...» Ступор. Слушать дальше желания нет. Сколько можно? Стоило нам войти в город, к нам как к куску дерьма относятся. «Послушайте меня, дамочка. Если вы не прекратите вести себя как последняя мразь, я буду вынужден применить к вам ментальные умения. Глазом моргнуть не успеете, как окажетесь на улице, голая, сотрясая целлюлитом, и взывая мужчин к соитию». Умение уже закончилось, но женщина все еще смотрела на меня с ужасом в глазах. «Да, конечно», — промямлила она. «Анечка, Аня, принеси, пожалуйста, карту города, на которой отмечены все поселения». «Да, Любовь Ивановна, сейчас несу», — раздался голос позади стеллажей. Девушка вышла, неся карту и несколько книг. Высокая, худая, с длинным носом и квадратными глазами. Она как будто была создана для библиотеки. «Таня?» Узнала она мою подругу, положив макулатуру на стол. «Танюша, это ты?» Таня тоже узнала девушку, и они обнялись. «С ума сойти!» — заверещала Снежка. «Что ты здесь делаешь?» «Ну, так я еще в 10 классе с семьей на юг переехала. Вот так и оказалась тут». Девушки защебетали. Начальница Ани недобро на нее глянула, а я вернул ей ее взгляд, после чего толстуха сделала вид, что все нормально, и она просто копается в принесенных книгах. «Олег, познакомься, это Аня. Мы с ней в одном классе учились. А потом она перевелась», — представила мне девушку Таня. «Приятно познакомиться», — протянула мне тоненькую ручку девушка. Как ни странно, несмотря на внешнюю ущербность, было в ней что-то привлекательное. Какая-то обаятельность. Может, дело в больших, как блюдце, глазах, а может, в чистосердечной улыбке. Но девушка располагала к себе. «Леший», — представился я прозвищем. Не знаю почему. Как-то привык я уже к нему. Да и имя — это воспоминание. Это часть того прошлого, что уже никогда не вернется. Того печального, но в чем-то счастливого прошлого. Девушки снова защебетали, а Жируха, не выдержав, все же рявкнула. «Потише!» Но, наткнувшись на мой взгляд, добавила. «Пожалуйста! Я ведь читаю!» «Пойдемте в кабинет, там поболтаем», — спросила новая знакомая, брезгливо глядя на Любовь Ивановну. «Да, сходите. Заодно и данные у них запишешь», — проворчала противная женщина. Мы удалились в маленькую каморку, где девочки тут же продолжили свой щебет. Прислушиваться к ним смысла я не видел, поэтому принялся за изучение карты. По этим данным выходило, что город разделен на 6 участков. Самый крупный — Ташла. Он располагался в одноименном районе, охватывал также и Чапаевку, в которой проживали родные Снежки. Население составляло примерно 8000 человек. Именно туда нам, по идее, и надо. Следующий по пространству — Кулак, названный так, видимо, из-за крупной улицы Кулакова, население 5000 человек. 204-й квартал — 3000 человек. Даваторцы — 3500. Военный городок располагался на Артема, ближе всего к центру, 500 человек. Ну и последний лагерь — Южный. Именно в нем мы сейчас и находимся, 1500 человек. Итого из почти полумиллионного города выжило всего 21 тысяча. В принципе, я не рассчитывал, что тут будут сотни тысяч людей. Однако такие потери среди населения пугают. «Значит, нет?» — отвлек меня печальный голос моей спутницы. В ответ ее подруга только покачала головой. «Ну ничего, проедемся до Чапаевки. Они должны быть там». «Да, конечно. Скорее всего, они примкнули к ташлинцам. Только вы аккуратнее там. Ташла никогда не славилась интеллигентностью. А теперь там вообще, говорят, ужас». «Хорошо, Ань, спасибо за информацию». «Да не за что». «Вот, возьми». Таня протянула подруге свою тетрадь. «Я записывала все, что видела, даже зарисовки делала. Думаю, пригодится». «Вы насколько у нас останетесь?» — спросила работница канцелярии. «Не насколько», — помотал я головой. «Сейчас заберем немного еды и поедем к даваторцам, потом к военным, а там и к ташлинцам. Надеюсь, сегодня успеем всех опросить». «Да, да, конечно, бегите. За тетрадкой зайдите дня через два. Я все записи и зарисовки перенесу в журнал». «Да можешь не спешить, Ань. Думаю, в городе мы... В смысле, я задержусь». Мельком глянув на меня, исправилась девушка. «Хорошо». В коридоре нас уже ждала Лена. Моя подруга распрощалась со старой знакомой, и мы отправились на склад. Получив все нужное, секретарша провела нас к воротам, где уже ждал Дмитрий Иванович. Служивый уже поостыл. Он смотрел на меня уверенно, ожидая, когда мы подойдем. «Как ты это сделал?» — спросил он у меня. «Что?» «Контроль! У меня же блок стоит от него! Как ты смог меня контролировать?» «Видимо, слишком большая разница», — пожал я плечами. «Какой у тебя уровень?» «Может, размер чего другого спросишь?» «Это не праздное любопытство. Послезавтра состоится собрание глав. Владимир Викторович хочет тебя пригласить на него. На собрании будут обсуждаться все эти проблемы. Ему кажется, что человек со стороны будет куда лучше любого из представителей лагерей. И уж тем более лучше команды ненавидящих друг друга идиотов». «Хм, разумно. Мой уровень 23, и я приду. Где будет проходить сбор?» «На нейтральной территории в Парке Победы. Сбор в 2 часа на главном входе». «Хорошо. И еще передайте своим, что не надо бояться моего медведя». «Какого медведя?» — удивился Дмитрий, совершенно не замечая подкравшегося Мишку. Рев моего друга заставил подпрыгнуть служивого. «Кстати, его уровень 18-й», — произнес я, вдоволь насладившись зрелищем. «Как мой питомец пробрался в город, я не знаю. Но все окружающие нас люди как будто прозрели, увидев медведя, при том, что его только что тут не было. Мы выехали в направлении улицы Даваторцев. Мишка шел рядом, наслаждаясь собой. Порой он ведет себя прямо как настоящий человек. «Вот скажи, лохматый, ты что, выбрал что-то вроде маскировки?» В ответ на это Мишка лишь лукаво посмотрел на меня. «Мне кажется, если бы он мог говорить, он многое бы нам сказал. Удивительное животное», — озвучила мои мысли Снежка. «Третий глаз?» Я остановил коня. Впереди на другой стороне улицы стояли двое парней, на вид лет 18-19. «Мишка, передвигаешься параллельно нам. Идешь тихо, высматриваешь засаду. В бой не вступай, пока мы не начнем драться. Или пока не дам приказ». Медведь тут же вошел во двор. «Он действительно понимает нашу речь?» «Не знаю, не о том сейчас думаю». «Чего ты насторожился-то? Там двое впереди, молодые люди, стоят на дороге». «Понятно, но не стоит их сразу убивать. Вдруг они простые горожане?» «Вот и проверим сейчас». По мере нашего приближения, двойка ребят все явственнее делала вид, что не замечает нас, чем насторожило еще больше. В определенный момент, когда до них оставалось шагов 10, оба синхронно выкинули руку по направлению к нам. Парни смотрели в глаза друг другу, голоса прозвучали синхронно, как будто они репетировали это движение. «Контроль!» — хором сказали эти чудики. Я решил, что это просто клоуны, а вот Таня резко остановилась. Умение, не одолевшее меня, запросто сразило ее. Об этом говорил стеклянный взгляд зеленых глаз. Ступор на клоунов, контроль на Таню. «Миша! Фас!» Из здания возле нас тут же выпал человек. Из его руки вывалился арбалет. Чей-то еще мужской голос что-то заорал. Краем глаза вижу движение. Разворот с взведенным арбалетом. «Стоп!» Очень вовремя. В метре от меня, окутанный непонятной дымкой, застыл парень. В правой его руке нож, он явно использовал какое-то умение. Спусковой крючок отпущен, неизвестный летун ловит глазом болт. Его голова тут же опрокидывается, а нижние конечности улетают вперед. Он падает прямо ко мне в ноги. Терять времени нельзя, эти два контролера скоро очнутся. «Убей правого», — велю я Тане, а сам подлетаю к левому, занеся вертикально секиру. «Палач!» Мой противник опускается на землю двумя половинками. Коническое оружие Тани уже проткнуло свою цель. «Ворррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr мной. Моя спутница послушалась. Мы продолжили движение, оставив тела так, как они и лежали. Было жуткое желание поиздеваться над своей подопечной, поспрашивать провокационные вопросы или заставить, например, танцевать вальс, но перегнув сейчас палку, я мог потерять ее доверие, поэтому не рискнул использовать свое преимущество. «Вот сволочи!» — наконец отпустила ее. «Нет, ну ты представляешь?» «И не говори», — хмыкнул я. «Ладно, признаю, ты был прав». Широкая улыбка озарила мое лицо. «Приятно, когда ты прав. Но меня мучили мысли. Когда это я привык убивать? Ведь ни я, ни даже эта чудачка и глазом не повели, отправив на тот свет 5 человек. Знаешь, что меня напрягает? За один день мы встретили уже 3 человек, у которых прокачано умение контроля. И что тебя удивляет?» «Не думал, что многие захотят пойти по пути воли». «Так воля — это очень сильная ветка. Никакие магические или физические щиты не помогут. Кинул контроль, и все, делай с ним, что хочешь». «Блин, надо срочно взять защиту от контроля. Причем в первую очередь тебе». «Думаешь?» «Конечно». «Ну, давай, сейчас возьму». «Каким образом?» «А я только что 20-й взяла». «Подожди, выходит, ты получила опыт, несмотря на то, что была под моим контролем?» Опешил я от такого поворота. «Да?» — подтвердила мою догадку девушка. «Интересное кино. Ладно, бери тогда защиту». «Хорошо». Она тут же ушла в себя, перебирая знания. Я продолжил ход, думая о своем. Мишка семенил рядом. «Взяла», — откликнулась девушка. «Что взяла?» «Ментальный щит. Это пассивное умение позволяет отклонить умение, связанное с контролем сознания, типа контроля или оторопи, если параметр воли противника ниже моего интеллекта. По-моему, самое то». «Отличный выбор. А второе очко куда дело?» «Улучшила импульс. Он теперь называется огненный мяч. Проверим?» «Конечно». Девушка отправила в одно здание огненный снаряд размером с теннисный мяч. Врезавшись в дом, тот разлетелся красными каплями. «Интересная штука». «Ага, каждый из осколков тоже обжигает. Правда, откат у него уже намного больше, 5 секунд». «Не знаю, как ты, а вот лично я уверен, что это умение не самое приятное для противника». «Ну, убить, скорее всего, не убьет, но лицо подпалит значительно. Кстати, мой лед подрос. Теперь он называется мороз. Как написано, он может замораживать и живые объекты. Правда, не убивает. Просто тело покрывается льдом. Написано, что противник с низкой силой не сможет двигаться некоторое время». «Тоже хлеб. Поздравляю». Девушка широко улыбнулась.